Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Анастасия была дочь богатых и знатных родителей. Отец ее был язычник, но мать христианка, которая с детства подготовила ее к восприятию христианских понятий. Поэтому легко усвоила и глубоко приняла в сердце свое все христианские истины и чувства молодая Анастасия, когда воспитатель, приглашенный для ее образования, славный умом и ученостью христианин Хрисогон, вместе с научными познаниями просветил ее и главным из всех — познанием истинного Бога. Но нелегко оказалось христианке жить среди тогдашнего языческого мира. И тесным путем, и мученическим подвигом привела ее христианская вера ко спасению в вечности. И рано начались ее испытания. Лишившись матери, она против воли своей отдана была отцом замуж за богатого язычника сенатора Публия, с которым не могла иметь ничего общего, получившая христианское воспитание Анастасия. Но оно же и помогало ей покоряться своему положению и в молитве искать вразумление и подкрепление. Единственным утешением ее тогда было исполнять различные дела христианского милосердия. Втайне от мужа приняла на себя Анастасия и долг служения заключенным в темницах Христа ради. Переодетая в простую одежду, в сопровождении служанки она обходила темницы, наполненные в то время христианами, подкупала сторожей, входила к узникам, омывала их раны, полученные ими во время истязаний за веру, освежала лица и головы их, подкрепляла их пищей и питьем и вообще служила им как только могла. Но недолго пользовалась она этим благодатным утешением. Муж ее, узнав об ее благотворительной деятельности, вознегодовал за растрату значительных сумм в пользу несчастных и, желая сам овладеть всем ее имуществом, всеми средствами препятствовал ей уделять что-нибудь для бедных. Беспощадно обращался он с Анастасией, уже не как с женой, но как с рабою, жестоко бил ее и, наконец, стал держать ее в заперти, так что доводил ее до отчаяния. Но вслед за тьмою наступил просвет в ее жизни, вслед за невольную неподвижностью — желанная деятельность. Муж Анастасии, отправленный с императорским поручением в дальнюю страну, путешествуя морем, утонул. Со смерти его она получила полную свободу посвятить всю себя на служение Богу и ближним. Обладание же большим богатством предоставило ей широкое поприще для проявления любви христианской, которая одушевляла ее. И в особенности с усердием служила она узникам, которых было повсюду несметное число в это время гонений, воздвигаемых повсеместно на христиан. Все силы и средства свои употребляла Анастасия для облегчения участи страдальцев за Христа, заботясь также и о том, чтобы избавлять от поругания тела уже замученных до смерти христиан и предавать их честному погребению. Не ограничиваясь одной местностью, переходила она из города в город, из страны в страну, и везде приобретала доступ в темницы, приносила узникам пищу и одежду, подкупала темничных стражей, чтобы они освобождали страдальцев от железных оков, протиравших им тело до язв. За это, вероятно, и получила наименование «Узорешительницы». заботилась Анастасия не об одном телесном облегчении заключенных в темнице, но и о душевном успокоении и ободрении их. Беседами своими, полными любви и сочувствия, возбуждала в ослабевших силу терпения до конца, так что, может быть, немало было таких, которые только ее ободрением и утешительным, сочувственным увещанием были обязаны тем, что устояли в мученическом подвиге до конца. Увлекая своим усердием до самопожертвования, Анастасия совершенно пренебрегала опасностью и самой подвергнуться преследованию за свое служение христианам, как, например, был замучен за это в городе Аквилеи воспитатель ее, старец Хрисогон. Продолжая служение свое узником в разных странах, Анастасия встретилась в Македонии с молодою вдовою Феодотией, матерью трех детей, которая стала разделять труды, но вскоре была обличена как христианка и вместе с детьми своими предана сожжению. Не замедлила подвергнуться той же участи Анастасия. Однажды, придя в темницу к узникам, которым служила она еще накануне, не нашла она их там, так как ночью все они были казнены ради освобождения мест в темнице для множества других, вновь забранных христиан. «Где же все мои друзья-узники?» — спрашивала у всех со слезами Анастасия. Заключив из этого, что и она христианка, ее взяли и представили правителю. Твердо исповедала она перед ним веру свою, и, заявив себя непоколебимую, несмотря ни на какие угрозы, ни на лестные обещания, посредством которых хотели спасти ее, как богатую и знатную женщину, была заключена в темницу. Корыстолюбивый правитель попытался, однако же, предложить ей откупиться от мучений, предстоящих ей. «Вы христиане, — говорил он Анастасии, — по закону вашего Христа должны не дорожить богатством, поэтому предоставь его мне. Таким образом ты закон Христов исполнишь и получишь свободу, которую можешь употребить на служение твоему Богу. Отдай имение твое нищим, заповедуется нам в Евангелии Христовом, отвечала правителю Анастасия. Ты же богат, и тебе не следует пользоваться достоянием нищих. Разве не безумен был бы тот, кто пищу, необходимую для насыщения голодного, предоставил бы пресыщенному сластолюбцу? Вот если бы я увидала тебя алчущим и жаждущим или больным, то сделала бы для тебя все, что повелел нам Христос, и накормила бы, и напоила бы, и одела бы, и посетила бы, и послужила бы, и помогла бы доставить тебе все необходимое. Но недоступны были пониманию язычника рассуждения христианки. Раздраженный ее несогласием выкупить свою свободу, он решился уморить ее голодом. Однако же, два раза по 30 дней, оставаясь без пищи, она томилась, но не умирала. Святая мученица Феодотия посещала ее в сновидениях, и, беседуя с нею, неземной отрадою наполняла душу Анастасии и подкрепляла ее. Наконец, решено было потопить мученицу в море. И вот ее, вместе с другими 120 осужденными за разные преступления, между которыми, впрочем, был и один христианин по имени Евтихиан, посадив в лодку с просверленным дном, вывезли в море. Отплыв на значительное расстояние, воины, сопровождавшие обреченных на гибель, пересели в другую, запасенную ими лодку, и возвратились на берег. Между тем лодка, переполненная преступниками, держалась на воде. У руля увидели женщину, в которой многие признали мученицу Феодотию. Она направляла лодку к берегу, и обреченные на потопление были спасены. Все они были поражены этой несомненной помощью свыше и уверовали в Бога, творящего чудеса, о котором поведали им Евтихиан и Анастасия, от которых и приняли все эти люди немедленно святое крещение. Но не был тронут правитель поразительную вестью об их чудесном спасении. И снова захватив всех 120 человек, осужденных на казнь, предал их различным истязаниям, уже как исповедников Христа. Анастасию распяли между четырьмя столбами и развели огонь, чтобы ее сжечь. Но прежде чем пламя успело ее охватить, она скончалась среди мучений. Молитвами святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.